Никто не ответил. Андерс достал тогда свою универсальную отмычку, предмет зависти любого квартирного воришки, и принялся за замок. Тот был хорошо продуман против хитрецов подобного рода. Дело шло туго. Внезапно Андерс почувствовал чье-то присутствие за спиной. Он обернулся. Двое мужчин бесшумно появились на лестнице. Андерс выругался. Нет никакого сомнения, он попался. Направленный на него маузер одного из них говорил сам за себя. «Итак», — хмыкнул вновь прибывший, — «навещаем старых друзей». Андерс словно получил удар под дых. Бармен. Ему ничто не мешало предупредить сообщников вчерашней парочки. И те не теряли ни секунды, чтобы явиться неожиданно. Самая элементарная осторожность требовала от него проследить, нет ли хвоста. Второй бандит был примерно такого же склада, что и первый. Толстый, загорелый, хмурый взгляд и бугристое лицо. То, что он не счел нужным достать оружие, казалось, указывало, что он служит обоим мыслительным аппаратам. Он охотно рассмеялся, показав при этом золотые зубы. «Непростой замок», — сказал он. «Нужно было попросить ключ». Андерс улыбнулся, поняв, что произошло. Ганс Генрих и Жерар Корман накануне, видимо, оставили все свои личные вещи в аллигаторе, прежде чем направиться к Лорио. Если они не вернулись, их забрать. Бармен сделал единственный логический вывод. Бандит достал связку ключей из кармана, пока его спутник держал Андерса на мушке. «Ты в сторону», — приказал он. «Ты ведь собираешься заглянуть туда, не так ли?» Андерс предусмотрительно отошел, подняв руки. Нет смысла злить хозяев здесь, на лестничной клетке. Тот, другой, не спускал с него глаз, следя за малейшим движением. Открыв дверь, бандит вошел. Андерс проследовал за ним, следя, чтобы ночное происшествие не повторилось. Одной шишки достаточно. Маузер все еще следил за ним, и он послушно проследовал за своим гидом в прихожую. Затем в салон. Ковер во всю стену, старинная мебель, гобелены. Просто конфетка. По стенам развешаны экзотические ножи и коллекции холодного оружия, среди которого великолепная дамасская шпага. После того, что произошло с теми двумя прошлой ночью, Андерс не питал ни малейших сомнений относительно уготованной ему судьбы. Колебаться не стоило. Бандит с маузером был в полутора метрах сзади от него. «А-а-а!» Андерс взвыл хриплым от ужаса голосом, указав рукой на стену. Оба уголовника повернули голову в ту сторону. Буквальный миг, но это было достаточно. Андерс рванулся, как молния, быстрый разворот, потрясающий удар левой под руку с оружием, правая рука рвет плечо, а колено идет вверх, в челюсть противника. Удар страшен, и, издав вопль смертельной боли, тот бросил оружие. Второй понял слишком поздно, сунул руку во внутренний карман своей куртки. После атаки Андерс оказался у стены далековато от него, чтобы войти в контакт, прежде чем тот нажмет на спусковой крючок. У него не было выбора. Выхватив один из ножей, висевших на стене, он метнул его в тот миг, когда бандит выстрелил. В тот момент, когда лезвие вошло в горло противника по самую рукоятку, Андерс почувствовал жгучую боль, опалившую бок. Застонав, он согнулся пополам, инстинктивно схватившись руками за рану. Пальцы ощутили липкую и теплую жидкость.